Гора Монжуик, испанская деревня. Испанская деревня Пуэбло Эспаньол – музей под открытым небом. Авторы этого грандиозного проекта основательно ознакомились с наследием средневековой, ренессансной и барочной архитектуры различных уголков Испании, после чего было воссоздано 116 самых интересных домов, церквей и дворцов, относящихся к различным эпохам, представляющих архитектурную и художественную ценность. Пуэбло Эспаньол стал первым проектом среди себе подобных. Швейцарская деревушка в Женеве и деревня фараонов в Египте появились гораздо позднее. Пройдя через копию средневековых крепостных ворот Сан-Висенте города Авила, вы попадете на Кастильскую площадь. С правой стороны расположились постройки города Кассереса. Напротив, через портики наварского города Сангуэсе, видна Пласа Майер. Собирательный образ центральной площади столь характерный для многих испанских городков. Она окружена зданиями, родиной которых были Арагон, Бургас, Навара, Сория, Кастилья, Теруэль и Каталония. Здесь часто проводятся концерты и всенародные праздничные мероприятия. С площади можно подняться вверх по лестнице Сантьяго де Компостела, окруженной домиками из Галисии, и выйти к центральной башне Утеба. А можно повернуть на улицу Кабальерас, которая находится с другой стороны площади. Она напоминает традиционные кастильские улочки. За аркой Майя начинается улица Принца де Вианы, застроенная домами из страны басков и Навары. За крепостными стенами выросли монастырь римской эпохи и храм, скопированный с оригиналов из каталонских Пиренеев, районы Валенсии и Мурсии, представлены постройками на улице Леванте. Кроме истории, в деревне можно познакомиться с творчеством и типичными поделками мастеров Испании. По утрам открывают свои двери ремесленные мастерские. Они организуют курсы и проводят мастер-классы, как для каталонских школьников и студентов, так и для всех желающих. Здесь можно научиться выдувать стеклянные вазы, делать горшки на гончарном круге или рисовать портреты владельцев домов на керамической плитке. На самой территории Пуэбло также действуют две выставки – промышленного, народного и графического искусства. В настоящее время испанская деревня не только прекрасная экскурсия по стране в миниатюре, это и место отдыха, где можно насладиться театральным спектаклем, принять участие в концерте или разделить хороший ужин с друзьями в изысканном ресторане. За испанской деревней проспект Маркес де Камилес переходит в проспект Эстади, откуда вскоре можно увидеть очертания Олимпийского кольца. Туда мы и направимся.